Прими стрелы любви и заботы в преддверии часа. Новое нечто в общении нашем дано. Это огонь всеначальный, творящий. Объединяемся им. Общение огненное. Лежать и стоять и сидеть может тонкое тело, но дух есть огонь. И действия оболочек связаны с ними, но не с духом. Он свободен от них. Мысль посылаю, но ты должен оформить ее, влить в форму огонь. Формовщик пространственных мыслей от меня исходящих – твой дух. Дух твой витает в пространстве свободной. Устремление духа приводит ко мне, итог единения замкнут. И действует провод тогда, огненный провод духа от меня через дух и пространство в приемник сознания, которое уже в теле. Но главное – дух. То, что им познается в полетах, не всегда достигает земного сознания. Недостигнутое остается в духе и с духом. Сомнения оставь. Великое время се близь у дверей. Даю то, что нужно, настраивая приемник сознания на волне должной тональности. Не дух, но оболочки нуждаются в знании обычным путем. Дух знает без них. Но передать трудно, ибо оболочки затемняют знание духа. Для духа открыты все пути. Действуйте духом, учитесь действовать духом и в духе. Дом духа – сердце, потому стучусь в сердце, в сердца человеческие. Дух вне времени, пространства и расстояний. Вневременен и вездесущ дух, но не оболочки. Действуйте духом, сердце сливается с сердцем любовью. Это есть действие духа. Аппарат духа – сердце, интеллекта – мозг, действия духа исчислению временем не подлежат. Сын мой, место твое в сердце моем законно, ибо я в вас, и вы во мне. По формуле древней, сердце мое – дом твой, единственно прочный и вечный на этой земле. Тело в тело не может войти, даже одержатель должен вытеснить до известной степени тонкое тело законного владельца, чтобы войти. Но сердца могут слиться, и я могу войти в чистое сердце твое, и ты в мое можешь. Будем действовать сердцем. Сердце – орудие духа, аппарат огненный, восходящий до высшего мира. Владыка Отец, прими любовь мою, прими устремление мое. Прими преданность сердца и готовность и лучшее качество духа. Прими почитание мое и любовь мою. Сын мой, дары твои принимаю, чтобы перелить их в жемчужины счастья в сердце моем.